Воздушные мытарства. Правосудие Божие совершает суд над христианскими душами, исшедшими из тел своих, посредством ангелов, как святых, так и злобных. Первые в течение земной жизни человека замечают все его добрые дела, а вторые замечают все его законопреступления. Когда душа христианина начнет восходить к небу, руководимая святыми ангелами, темные духи обличают ее неизглаженными покаянием грехами, как жертвами сатане, как залогами общения и одинаковой вечной участи с ним. Для истязания душ, проходящих воздушные пространства, установлены темными властями отдельные судилища и стражи в замечательном порядке. По слоям Поднебесной, от земли до самого неба, стоят сторожевые полки падших духов. Каждое отделение заведует особенным видом греха и истязывает в нем душу, когда душа достигнет этого отделения. Воздушные бесовские стражи и судилища называются в отеческих писаниях мытарствами, а духи, служащие в них, – мытарями. Мытарем именовался во времена Христовы и в первые века христианской церкви собиратель государственных повинностей. Как эта обязанность по простоте древних обычаев поручалась лицу без положительной ответственности и отчетности, то мытари позволяли себе все средства насилия, разного рода ухищрения, придирки, бесчисленные злоупотребления и бесчеловечные грабительства. Они обыкновенно становились при городских воротах, на рынках и других публичных местах, чтобы никто не мог избежать их зоркого наблюдения. Поведение мытарей сделало их ужасом для народа. По понятию его, имя мытаря выражало человека без чувств, без правил, способного ко всякому злодеянию, ко всякому унизительному поступку, дышащего, живущего ими, человека отверженного. В этом смысле Господь сравнил упорного и отчаянного прислушника церкви с язычником и мытарем. Для ветхозаветных поклонников истинного Бога ничего не было отвратительнее служителей идолов. Столько же ненавистным был для них и мытарь. Название мытарей распространилось от людей на бесов, стерегущих восход от земли к небу, по сходству должности и исполнения ее. Как сыны и наперстники лжи, демоны уличают души человеческие не только в содеянных ими согрешениях, но и в таких, каким они никогда не подвергались. Они прибегают к вымыслам и обманам, соединяя клевету с бесстыдством и наглостью, чтобы вырвать душу из рук ангельских и умножить ею бесчисленное множество адских узников. Учение о мытарствах есть учение церкви. Несомненно, что святый апостол Павел говорит о них, когда возвещает, что христианам предлежит брань с поднебесными духами злобы. Это учение находим в древнейшем церковном предании и в церковных молитвословиях. Пресвятая Дева, Богоматерь, извещенная архангелом Гавриилом о приближающемся своем представлении, принесла слезные молитвы Господу об избавлении ее души от лукавых духов поднебесной. Когда настал самый час ее честного успения, когда не шел к ней сам Сын и Бог ее, с тьмами ангелов и праведных духов, она, прежде нежели предала Пресвятую Душу свою во всесвятые руки Христовы, произнесла в молитве к Нему и следующие слова: «Приими ныне в мире Дух мой и огради меня от области темной, чтобы не встретила меня какое-либо устремление сатаны». Святый Афанасий Великий, патриарх Александрийский, в жизнеописании преподобного Антония Великого повествует следующее. Однажды он, Антоний, при наступлении девятого часа, начав молиться перед вкушением пищи, был внезапно восхищен духом и вознесен ангелами на высоту. Воздушные демоны противились его шествию. Ангелы, припираясь с ними, требовали изложения причин их противодействия, потому что Антоний не имел никаких грехов. Демоны старались выставить грехи, соделанные им от самого рождения, но ангелы заградили уста клеветников, сказав им, что они не должны исчислять согрешения его от рождения, уже изглаженных благодатью Христовую, но пусть представят, если имеют, грехи, соделанные им после того времени, как он поступлением в монашество посвятил себя Богу. При обвинении демоны произносили много наглой лжи, но как клеветы их лишены были доказательств, то для Антония открылся свободный путь. Тотчас он пришел в себя и увидел, что стоит на том самом месте, на котором встал для молитвы. Забыв о пище, он провел всю ночь в слезах и стенаниях, размышляя о множестве врагов человеческих, о борьбе с таким воинством, о трудности пути к небу через воздух и о словах апостола, который сказал: «Несть наша брань к крови и плоти, но к началам власти сего воздуха», который, зная, что воздушные власти того только и доискиваются, о том заботятся со всем усилием, к тому напрягаются и стремятся, чтобы лишить нас свободного прохода к небу, увещевает: «Приимите все оружие Божие, да возможете противитеся в день лют, да противный посрамится, ничтоже имея глаголоте о нас укорно». Святый Иоанн Златоуст, сказав, что умирающий, хотя бы был великим властелином на земли, объемлется смущением, страхом, недоумением, когда увидит страшные власти ангельские и пришедшие противные силы, чтобы разлучить душу от тела, присовокупляет: «Тогда нужны нам многие молитвы, многие помощники, многие добрые дела, великое заступление от ангелов, пришествие через воздушное пространство». Если, путешествуя в чужую страну или чужой город, нуждаемся в путеводителе, то сколько нужнее нам путеводители и помощники для руководства нас мимо невидимых старейшинств и властей, миродержителей этого воздуха, называемых и гонителями, и мытарями, и сборщиками податей. От лица почивших христианских младенцев Златоуст так витийствует и богословствует: «Нас, святые ангелы, мирно разлучили от тела, и мы свободно миновали старейшинства и властей воздушных. Мы имели благонадежных руководителей. Лукавые духи не нашли в нас того, чего искали, не увидели того, что желали бы увидеть. Увидев тело неоскверненное, они посрамились. Увидев душу чистую, чуждую злобы, они устыдились. Не нашли в нас слов порочных и умолкли. Мы прошли и уничижили их. Мы прошли сквозь них и попрали их. Сеть сокрушися, и мы избавлены быхом. Благословен Господь, и же не даде нас в ловитву зубом их». Когда это совершилось, руководившие нас ангелы возрадовались. Они начали лобызать нас, оправданных, и говорить в веселье: «Агнцы Божии, ублажаем ваше пришествие сюда. Отверзся вам прародительский рай. Предоставлено вам лоно Авраама. Прияла вас десная рука владыки, призвал его глаз в десную часть. Благосклонными очами воззрел он на вас, в книгу жизни вписал он вас. И сказали мы: Господь, праведный судья, ты лишил нас благ земных, не лиши небесных. Ты отлучил нас от отцов и матерей, не отлучи от святых твоих. Знамения крещения сохранились целыми на нас. Тело наше мы представляем тебе чистым по причине младенчества нашего». Преподобный Макарий Великий говорит: «Слыша, что под небесами находятся реки змеев, уста львов, власти темный, огнь горящий, и все члены в смятение приводящий, не знаешь ли, что если не восприимешь из залога Святаго Духа при исхождении из тела, они душу твою поймут и воспрепятствуют тебе в нити на небеса». Святый великомученик Евстратий, по претерпении страшных пыток и мучений, по совершении дивных чудес, предпринятием смертной казни за постоянное и крепкое исповедание Христа, принес молитву Богу, в которой сперва возблагодарил Бога, презревшего на него и даровавшего во время земных страданий победить невидимого врага дьявола. Потом он переходит к предстоящему разлучению души его с телом и говорит: «Смутилась и возболезновала душа моя при исхождении своем из окаянного и скверного тела, чтобы не уловил ее в чем лукавый супостат и не изверг во тьму за неведомые и ведомые грехи, соделанные мною во время сей жизни. Владыка, будь милостив ко мне, и да не узрит душа моя мрачного взора лукавых демонов, но да примут ее ангелы твои светлые и пресветлые. Да будет слава святому имени твоему, и твоею силою возведи меня на божественное твое судилище. Когда буду судиться, да не восхитит меня рука князя мира сего для ввержения меня грешного в глубину ада, но предстань мне и будь спасителем и защитником моим». Телесные же эти мучения – суть увеселения для рабов Твоих». Подобным образом и святый великомученик Георгий, поправший благодатью Христовую все ужаснейшие мучения, изобретенные злобою мучителей, воскресивший пред очами их мертвеца, низвергший идолов единым именем Господним, когда пришел на место казни, излил такую предсмертную молитву: «Благословен Господь Бог мой, не предавший меня в челюсти ловцов моих, не возвеселивший о мне врагов моих и избавивший душу мою, как птицу, от сети ловцов. Владыка, и ныне услышь меня, предстань мне в сей час моей кончины и избавь душу мою от козней воздушного князя, этого ужасного противоборца и его нечистых духов. Не поставь в грех согрешившим против меня в неведении, но Твое прощение и любовь даруй им, да и они, познав Тебя, получат часть с избранными Твоими во Царствии Твоем». Великий угодник Божий, зритель тайн, святый Нифонт, епископ кипрского града Констанции, стоя однажды на молитве, увидел небеса отверстыми и множество ангелов, из которых одни нисходили на землю, другие восходили к горе, вознося человеческие души в небесные обители. Он начал внимать этому зрелищу, и вот два ангела стремились к высоте, неся душу. Когда они приблизились к блудному мытарству, вышли мытаимцы, бесы, и с гневом сказали: «Наша эта душа! Как смеете нести ее мимо нас, когда она наша?» Отвечали ангелы: «На каком основании называете ее вашею?» Бесы сказали: «До самой смерти она грешила, оскверняясь не только естественными, но и чрезъестественными грехами. К тому же осуждала ближнего, а что всего хуже, умерла без покаяния. Что вы скажете на это?» Ангелы отвечали: «Поистине не поверим ни вам, ни отцу вашему сатане, доколе не спросим ангела-хранителя этой души». Спрошенный ангел-хранитель сказал: «Точно, много согрешил этот человек, но только что сделался болен, начал плакать и исповедовать грехи свои Богу. Простил ли его Бог, о том он ведает, того власть, того праведному суду слава». Тогда ангелы, презрев обвинение бесов, вошли с душою во врата небесные. Потом блаженный увидел и другую душу, возносимую ангелами. Бесы, выбежав к ним, вопияли: «Что носите души без нашего ведома, как и эту златолюбивую, блудную, сварливую, упражнявшуюся в разбое?» Отвечали ангелы: «Мы, наверное, знаем, что она хотя и впала во все это, но плакала, воздыхала, исповедуясь и подавая милостыню, и потому Бог даровал ей прощение». Бесы сказали: «Если эта душа достойна милости Божией, то возьмите грешников всего мира, нам нечего здесь трудиться». Отвечали им ангелы: «Все грешники, исповедующие со смирением и слезами грехи свои, примут прощение по милости Божией, умирающим же без покаяния судит Бог». Так, посрамив бесов, они прошли. Опять видел святый возносимую душу некоторого мужа, боголюбивого, чистого, милостивого, ко всем любовного. Бесы стояли вдали и скрежетали на эту душу зубами. Ангелы же Божии выходили к ней навстречу из врат небесных и, приветствуя ее, говорили: «Слава тебе, Христе Боже, что ты не предал ее в руки врагов и избавил ее от преисподнего ада». Также видел блаженный Нифонт, что бесы влекли некоторую душу к аду. Это была душа одного раба, которого господин томил голодом и побоями, и который, не стерпев томления, удавился, будучи научен дьяволом. Ангел-хранитель шел вдали и горько плакал, бесы же радовались. И вышло повеление от Бога, плачущему ангелу, идти в Рим, там принять на себя хранение новорожденного младенца, которого в то время крестили. Опять видел святый душу, которую несли по воздуху ангелы, которую отняли у них бесы на четвертом мытарстве и ввергли в бездну. То была душа человека, преданного блуду, волшебству и разбою, умершего внезапно без покаяния. Преподобный Симеон, Христа ради юродивый, достигший высоты христианского совершенства, поведав сотайнику своему диакону Иоанну о приближающейся своей кончине и великом воздаянии на небе, возвещенных ему откровением свыше, говорил: «Ничего не знаю в себе такого, что было бы достойно небесного воздаяния. Разве восхочет Господь помиловать меня Туне своею благодатью? Знай, что и ты скоро будешь взят отсюда. Почему позаботься, сколько у тебя силы, о душе твоей, да возможешь безбедственно пройти через область воздушных духов и избегнуть лютой руки князя тьмы. Ведает Господь мой, что и я одержим большую печалью и великим страхом, доколе не миную эти грозные места, на которых истязаются все дела и слова человеческие». Блаженный Иоанн Милостивый, патриарх Александрийский, постоянно беседовал о смерти и о исходе души из тела, как ему о том открыто было преподобным Симеоном Столпником. «Когда душа выйдет из тела, — говаривал он, — и начнет восходить к небу, встречают ее лики бесов и подвергают многим затруднениям и истязаниям. Они истязают ее во лжи, клевете, ярости, зависти, гневе, памятозлобии, гордости, срамословии, непокорстве, лихве, сребролюбии, пьянстве, объедении, злопомнении, волхвовании, братоненавидении, убийстве, воровстве, немилосердии, блуде, прелюбодеянии. Во время шествия души от земли к небу самые святые ангелы не могут помочь ей. Помогают ей единственно ее покаяние, ее добрые дела, а более всего милостыня. Если не покаемся в каком грехе здесь по забвению, то милостынею можем избавиться от насилия бесовских мытарств. Братья, ведая это, убоимся горького часа встречи с суровыми и немилостивыми мытарями, часа, в который придем в недоумение, что отвечать нам, истязателям нашим. Ныне покаемся во всех грехах наших, дадим по силе нашу милостыню, могущую проводить нас от земли на небо и избавить от задержания бесами. Велика их ненависть к нам, великий страх ожидает нас на воздухе, великое бедствие». Симеон Столпник, открывший о мытарствах патриарху Иоанну, был дивногорец, современник патриарха, хотя и старше его. До нас дошел отрывок поучения, принадлежащего собственно святому Симеону, в котором он говорит о загробной участи христианина. В этом поучении преподобный сперва открывает, что ему возвещено Святым Духом о малом числе спасающихся, о малом числе сохраняющихся в руках ангельских в настоящее время, то есть во время жизни угодника Божия. Далее он говорит, что душу неоскверненную и праведную ангелы воспринимают с любовью, ублажают, с песнопением возносят, отражая силу врагов и возвышаясь превыше мытарств восхода. Напротив того, грешная душа не допускается подняться в страну, превысшую воздуха. Дьявол имеет повод обвинять ее. Он припирается с несущими ее ангелами, представляя ее согрешения, по причине которых она должна принадлежать ему, представляя недостаточество ее в той степени добродетели, которая необходима для спасения и для свободного шествия сквозь воздух. Преподобный Иоанн Раивский в послании к преподобному Иоанну Лествичнику упоминает о воздушных князьях, миродержителях, духах злобы, желая, чтобы душеполезные наставления Синайского светильника руководили иноков к вратам небесным и сохранили их от темных властей, стерегущих восход к небу. Святый Иоанн Лествичник повествует, что падшие иноки, приносившие глубокое и постоянное покаяние, среди прочих, исполненных умиления и сопровождаемых стенаниями слов своих, произносили следующее: «Убо прейди ли душа наша воду воздушных духов непостоянную?» Так говорили они, ибо еще не ощутили уверенности, но издали созерцали то, что совершается на воздушном истязании. Преподобный Исаия Отшельник в завещании ученикам своим заповедал ежедневно иметь пред очами смерть и заботиться о том, как совершить исход из тела и как пройти мимо властей тьмы, имеющих встретить нас на воздухе. В 17-м слове он говорит: «Помысли, какова радость души, предавшего себя в служении Богу и совершившего это служение? При исшествии его из этого мира дела его будут подвязаться за него. Ангелы, увидав его, избавившимся от властей тьмы, возрадуются о нем. Когда душа выйдет из тела, ей сопутствуют ангелы, навстречу ей выходят темные силы, желая удержать ее, и, истязуя, не найдут ли в ней чего своего. Тогда не ангелы противоборствуют врагам, но дела, совершенные душою, ограждают ее и сохраняют от врагов, не допуская им прикоснуться к ней. Если победят дела ее, то ангелы воспевают ей песни хвалы и ведут ее с весельем пред лице Божие. В тот час она забывает все принадлежащее к земной жизни и все понесенные ею труды. Со всем тщанием и усилием постараемся во время сего краткого века делать добро и сохранять его неприкосновенным для зла, чтобы было нам возможно спастись от рук князей, уже ожидающих нас. Они лукавы и немилостивы. Блажен тот, в ком не найдется чего-либо, принадлежащего им. Его радость, веселье, покой и венец превыше всякой меры. Некоторый инок, живший в общежитии Авы Сирида, где безмолвствовал в затворе великий угодник Божий, старец Варсонофий, приближаясь к кончине своей, просил этого святого старца, чтобы он спутешествовал ему на воздухе в том пути, которого он, то есть умирающий инок, не ведал. Великий Варсонофий отвечал: «Брат, предаю тебя Христу, благоволившему умереть за нас, владыке неба и земли и всего живущего, да уменьшит он в очах твоих страх смерти и соделает беспрепятственным восход души твоей». Преподобный Ава Дорофей, воспитанник по монашеству того же общежития Авы Сирида, пишет в одном из своих посланий: «При нечувствии, то есть жестокости души, полезно частое чтение Божественного Писания и умилительных слов богоносных отцов, памятование о страшном суде Божием, об исходе души из тела, об имеющих встретить ее страшных силах, с соучастием которых она делала зло в этой маловременной и бедственной жизни». Святый Иоанн Карпафийский, утешая иноков Индии, в одно и то же время терпевших сильные гонения от видимых и невидимых врагов и приближавшихся к пропасти отчаяния, говорит: «Ратуя и поношая, с дерзостью находит на душу, исшедшую из тела, враг, этот горький и страшный клеветник в содеянных ею грехах. Тогда боголюбивая и вернейшая душа, хотя бы и была уязвлена многими грехами, не придет в ужас от его устремления и угроз. Укрепляемая Господом, воскрыляемая радостью, ободряемая святыми силами, ее наставляющими, ограждаемая светом веры, она с великим мужеством противостоит лукавому дьяволу и отвечает ему: «Что нам и тебе, чуждый Бога? Что нам и тебе, беглец с неба и раб лукавый? Ты не имеешь власти над нами. Власть над нами и над всеми принадлежит Христу, Сыну Божию. Пред Ним согрешили мы, Ему и дадим отчет, имея Его честный крест, залогом Его милосердия к нам и нашего спасения. Губитель, беги далеко от нас, нет ничего общего между тобою и рабами Христовыми». Когда душа мужественно говорит так, дьявол обращается в бегство и вопиет: «Не могу противостоять имени Христову». А душа парит превыше врага и после этого в радости приносится божественными ангелами в места, определенные ей по степени ее духовного преуспеяния. Душа, возлетевшая по смерти на воздух к вратам небесным, говорит святый Исихий, имея с собою и в себе Христа, ниже там устрашится врагов своих, но мужественно, как и ныне, будет отвечать им во вратах. Только да не ослабеет она до исхода своего вопить день и ночь к Господу Иисусу Христу. Он отмстит за нее вскоре по неложному и божественному его обещанию, выраженному в притче о судии неправедном. Точно, говорю вам, отмстит и в настоящей жизни, и по исшествии души из тела. Найдет на нас час смерти, придет он, и избегнуть его будет невозможно. О, если б князь мира и воздуха, долженствующий тогда встретить нас, нашел наши беззакония ничтожными и незначительными, и не мог обличить нас правильно. В противном случае восплачемся бесполезно. Раб, говорит Писание, ведевший волю господина своего и не исполнивший ее, биен будет много. Не видит света родившийся слепым, так и не пребывающий в трезвении, не видит богатого сияния высшей благодати и не освободится от лукавых и богоненавистных дел, слов и помышлений. Таковой при кончине своей несвободно минует тартарских князей. Преподобный Феогност пишет: «Неизреченная и несказанная сладость той души, которая разлучается с телом, будучи извещена о своем спасении. Она скидает тело как одежду, в твердой уверенности получить уже полученное в обручении, без печали отлагает она тело, мирно выходит из него к свыше посланному за нею ангелу, светлому и тихому. Сопутствуемая этим ангелом, она беспрепятственно проходит воздушное пространство, нисколько не тревожимая лукавыми духами. Радостно и дерзновенно восходит она при восклицании благодарения Богу и приходит, наконец, на поклонение Создателю своему. Там произносится о ней определение, повелевающее поместить ее с равными ей по добродетели для пребывания с ними до общего воскресения. Хотя ты, постоянно пребывая в чистой молитве, невещественно соединяющей с Богом невещественный ум, и сподобился увидеть, как в зеркале ожидающее тебя блаженное состояние по окончании здешней жизни, сподобился этого, как приявший обручение духа, истижавший небесное царство внутри себя яснейшим и определеннейшим ощущением души, но не потерпи разрешиться от плоти, не предваренный известием о наступающей смерти. Молись прилежно об этом, и будь благонадежен, что получишь это известие, когда приблизится твоя кончина, если то полезно. Готовься к кончине всегда, отвергая всякую боязнь. Готовься всегда, чтобы ты возмог пройти воздушное пространство, избежать лукавых духов, войти дерзновенно и безбоязненно в небесные круги, сопричислиться чинам ангельским, приумножить собою лик всех избранных и праведников, увидеть Бога, насколько достижимо это видение». Ощущение духовное, о котором говорит преподобный Феогност, называется очень справедливо в отеческих писаниях «известствованием» по свойству решительной достоверности. Оно производится наитием божественной благодати, приемлющей в отеческие духовные объятия кающегося и недоумевающего грешника. Оно является в душе неожиданно, как новая жизнь, о которой человек доселе не мог составить себе никакого понятия. Оно освобождает душу от насилия лукавых духов и страстей, изменяет всего человека, соединяет его с Богом, влечет всего человека в ту чудную молитву, которую возглашает к Богу из человека Дух Божий. Вся кости такого человека рекут неизреченным духовным словословием и благодарением. «Господи, Господи, кто подобен Тебе? Ты, избавляя нище из руки креплющих его, и нище и убого от расхищающих его». Душа такого человека возрадуется о Господе, возвеселится о спасении его. Духовное ощущение это столько сильно, что, наполнив собою человека, отъемлет у него сочувствие ко всем другим предметам. Короче сказать, оно есть водворение в душе Царства Божие. Стяжавший это ощущение, к тому не себе живет, но Богу, устремившись всецело к Нему и имея Его в себе. У подвергшихся самообольщению и бесовской прелести бывает мнение такого ощущения и отличается от благодатного по противоположным ему плодам. «Опомнись, душа моя!» Умилительно обращается скитский инок Евагрий к самому себе. «И помысли, как вынесешь внезапное разлучение твое от тела, когда грозные ангелы придут за тобою, и восхитит тебя в час, в который ты не ожидаешь, и во время, о котором ты не знаешь. Какие дела пошлешь ты пред собою на воздух, когда начнут истязывать тебя о делах твоих враги твои, находящиеся в воздухе?» Так чувствовали и говорили святые угодники Божии. Они поняли и исследовали глубину падения человеческого. Они поняли и исследовали власть демонов над человеками, возникшую из этого падения. Затворник Задонский Георгий рассказывает события, почти нам современные. Архимандрит Варсонофий Задонского монастыря замирал в течение 3 суток. В это время он находился душою на воздушных мытарствах, подвергаясь истязанию за все грехи, соделанные от самой юности. Но услышал глас Божий: «Молитв ради Пресвятые Богородицы, священномученика Мокия и стратилата Андрея, отпущаются ему грехи, и дается время на покаяние». Учение о мытарствах, подобно учению о местонахождении рая и ада, встречается как учение общеизвестное и общепринятое на всем пространстве богослужения Православной Церкви. Возвещает и напоминает она его чадам своим, чтобы насеять в сердцах их душеспасительный страх и приготовить их к благополучному переходу из временной жизни в вечную. В каноне молебном ко Господу Иисусу Христу и к Божией Матери, который положен при кончине каждого православного, читается: «Воздушного князя, насильника, мучителя, страшных путей стоятеля и напрасного сих слова испытателя, сподоби мя прийти невозбранно, отходяще от земли. Убегнуть ими варвар бесплотных полки, и воздушной бездны возникнути, и к небеси взойти ми сподоби. Горького мытарств начальника, миродержца, от жени далече от мене». На келейном правиле, в молитвах после кафизм, церковь влагает в уста молящегося следующие прошения: «Господи мой Господи, дай ми слезы умиления, я куда ими тя умолю, очиститеся прежде конца от всякого греха. Страшно бы и грозно место имам пройти, тело разлучився, и множество мя мрачное и бесчеловечное демонов срящет. Соверши мя твоим совершенством, и так у мя настоящего жития изведи, да невозбранно прошед начало и власти тьмы, твоею благодатью узрю и аз неприступные твоя славы, доброту неизреченную». В молитве пред кандаками и икосами акафиста Божьей Матери читается: «О Мати, Царя Небесей и Земли, прощение всем согрешениям моим испроси, житию моему подашь исправление, и на кончине от воздушных врагов немятежное пришествие. Мертвые тобою, то есть Богоматерью, оживляются, жизнь бо ипостасную родила еси, немии прежде благоглаголивее бывают, прокажения очищаются, недузи отгоняются, духов воздушных множество побеждаются». Восьмигласники высылаются следующие моления к Божьей Матери: «В час Дева конца моего, руки бесовские мя исхити, и суда, и прения, и страшного истязания, и мытарств горьких, и князя лютого, и вечного осуждения. Истязание мя пречистое в час смертный, исхити от бесов. В час Девы кончины мои я, руки бесовские и осуждения, и ответа, и страшного испытания, и мытарств горьких, и князя лютого, и огня вечного, исхити мя. Владычица и мать избавителя, ты предстани мне в час исхода моего, истязуему мне от воздушных духов, а я же несмысленную мыслью содеих. Егда плотскаго союза хочет душа моя разлучитеся, тогда ми предстани, владычице, и бесплотных врагов советы разори, и сих челюсти сокруши, ищущих пожреть имя нещадно. Я куда невозбранно пройду на воздусе стоящие князи тьмы». В чине на разлучение души от тела, внегда человек долго страждет, читается: «Ныне убо время все живота моего, яко дым притече, и предсташе прочие ангелы, послани от Бога, окаянную мою душу, идуще немилостиво. Все предсташе множество лукавых духов, держащие моих грехов написания, и зовут зело, ищуще, бесстудно смиренные мои души. Помилуйте мя, ангели всесвятии и Бога Вседержителя, и избавите мытарств всех лукавых». В каноне ангелу-хранителю: «Да покрыет срам и студ студное и смрадное и мрачное лица вражие, егда смиренная моя душа от тела распрягается. Да узрю тя, одесную окаянные души мои я предстояще, внегда исчезати от меня нуждно духу моему, и ищущими опояти, горькие враги отгоняюще. Молю тебя, хранители моего, будем и защитители поборник, непоборим, егда прихожду мытарство лютого миродержца». Во второй молитве святителю Николаю: «Во исходе души моей помози мне окаянному, умоли Господа всея твари содетеля, избавите меня воздушных мытарств и вечного мучения». Прошение о избавлении воздушных мытарств помещено в молитве преподобному Сергию Радонежскому и в молитвах другим святым. Преподобный Феодосий Печерский, ощутив конечное изнеможение от болезни, возлег на одр и сказал: «Воля Божия да будет, як уже благоизволи о мне, тако и да сотворит. Но молюсь и ти, владыка мой Иисусе Христе, милостив буди души моей, да не усрящет ю противных духов лукавства, но да приимут ангели твои, проводящие через темные мытарства, приводящие же к свету твоего милосердия». Святитель Дмитрий Ростовский молился: «Егда приидет страшный час разлучения души моей от тела, тогда, Искупителю мой, приими ю в руцы твои и сохрани от всех бедствий ненаветну, и да не узрит душа моя мрачного взора лукавых демонов, но да спасена приидет вся мытарство». Подробное описание мытарств и порядок, в котором они следуют одно за другим в воздушной бездне, заимствуем исповедание преподобной Феодоры. Она, покинув на земле свое бездыханное тело, руководимое двумя святыми ангелами, начала, как мы уже видели, шествие свое по воздуху к востоку. Когда она подымалась к небу, встретили ее темные духи первого мытарства, на котором истязуются грехи человеческие словом, как то празднословие, сквернословие, насмешки, кощунство, пение песен и других страстных гимнов, бесчинные восклицания, хохоты и тому подобное. По большей части человек вменяет эти согрешения в ничто, не кается в них пред Богом и не исповедует их Отцу Духовному. Но Господь явственно сказал: «Всяко слово праздное, ежаще рекут человецы, воздадят о нем слово в день судный. От словес бы своих оправдишися, и от словес своих осудишися». И апостол завещает: «Всяко слово гнило, да не исходит из уст ваших, и сквернословие, и буесловие, и кощуны». Демоны с жестокостью и упорством обвиняли душу, представляя все согрешения ее словом, содеянные от самой юности. Святые ангелы оспаривали их и противопоставляли грехам, соделанные душою добрые дела. Таким образом, Феодора, искупленная на этом мытарстве, начала подниматься выше и приблизилась ко второму мытарству лжи, на котором истязывается всякая ложь, клятва преступления, призывание имени Божия в суе, неисполнение обетов, данных Богу, утаение грехов пред духовником на исповеди. Избавившись и здесь, она перешла к третьему – мытарству клеветы, где истязуется оклеветание ближнего, осуждение, уничижение, обесславление его, ругательство и насмешки над ним. При забвении собственных согрешений и недостатков, при невнимании им, подвергшихся согрешениям этого рода лютые истязатели истязывают с особенной жестокостью, как антихристов, предвосхищающих сан Христов и соделавшихся судьями и губителями ближних. На четвертом мытарстве чревоугодие истязуется объедение, пьянство, безвременное и тайное едение, едение без молитвы, нарушение постов, сластолюбие, пресыщение, пирование, словом, все роды угождения чреву. По избавлении от этого мытарства Феодора, несколько ободрившись, вступила в беседу с святыми ангелами и сказала им: «Кажется мне, никто из живущих на земле не знает совершающегося здесь и того, что ожидает грешную душу по смерти». Святые ангелы отвечали ей: «Разве не объясняет этого божественное слово, ежедневно читаемое в церквах и проповедуемое служителями Божиими? Но пристрастившиеся к земным суетам не обращают внимания на Слово Божие, считают наслаждением ежедневное насыщение и пьянство, пресыщаются и упиваются без страха Божия, имея себе Богом чрево, не помышляя о будущей жизни и не внимая Писанию, которое говорит: «Горе вам, насыщенней ныне, яко взалчите». Баснею они считают Святое Писание, живут в небрежении и пространстве, ежедневно веселятся светло и пируют при звуках музыки и при пении хоров, подобно богачу, упоминаемому в Евангелии. Впрочем, те из них, которые милостивы, благодетельствуют нищим и помогают нуждающимся, удобно получают от Бога прощение грехов и ради милостыни своей проходят мытарство безбедственно. Говорит Писание: «Милостыня от смерти избавляет, и тая очищает всяк грех. Творящие милостыни и правды исполнятся жизни, согрешающие же врази суть своего живота». Тем, которые не стараются милостынями очистить грехи свои, невозможно избегнуть бедствия на мытарствах. Их похищают мытари и низводят, люто муча, в преисподние темницы ада, где держат в узах до страшного Христова суда. Так, беседуя, они достигли пятого мытарства – лености. Там сочтены все дни и часы, проведенные в лености, в нерадении о служении Богу. Там истязуются тунеядцы, снедающие чужие труды и не хотящие сами трудиться. Также наемники, получающие плату, но исполняющие свою обязанность с небрежением. За этим мытарством следовало шестое – мытарство воровства, на котором рассматриваются всякого рода похищения и воровства – грубые и благовидные, явные и тайные. Потом седьмое мытарство – сребролюбие и скупости. Далее восьмое мытарство – лихвы, где обвиняются ростовщики, лихоимцы и присвоители чужого. Еще далее девятое мытарство – неправды, на котором уличаются неправедные судьи, увлекающиеся на судах пристрастием или мздою, оправдывающие виновных и осуждающие невинных. Здесь рассматриваются ложные весы и меры купцов и прочие неправды. Десятое мытарство – зависти. На нем истязываются предающиеся этой пагубной страсти и ее последствиям. Выше помещается одиннадцатое – мытарство гордости, где надменные духи с презрением истязывают гордость, тщеславие, самомнение, призорство, величание, невоздаяние должной чести родителям, духовным и гражданским властям, неповиновение им и ослушание их. Выше – 12-е мытарство гнева и ярости, потом 13-е мытарство пометозлобия. По исшествии из этого мытарства Феодора спросила ангелов: «Прошу вас, скажите мне, откуда эти страшные воздушные власти знают все злые дела всех человеков, живущих во всем мире, не только явные, но и тайные?» Отвечали святые ангелы: «Каждый христианин получает от Бога при святом крещении ангела-хранителя, который, невидимо храня человека, наставляет его денно-ночно на всякое благое дело в течение всей жизни его, до самого смертного часа. Он записывает все добрые дела того человека, за которые сей мог бы получить милость и вечное воздаяние от Господа в небесном царстве. Также и князь тьмы, желающий вовлечь весь род человеческий в свою погибель, представляет к человеку одного из лукавых духов, который всюду следует за человеком, замечает все его злые дела, поощряет к ним кознями своими и, посещая мытарство, записывает там все грехи человека, внося каждый грех в принадлежащее мытарство. Вот почему известны воздушным властям грехи всех человеков во всем мире. Когда же душа, разлучившись с телом, стремится взойти на небо к Создателю своему, тогда лукавые духи препятствуют ей в том, обличая ее грехами ее, записанными у них. Если душа имеет больше добрых дел, нежели грехов, то они не могут удержать ее. Если же найдут в ней больше грехов, то удерживают ее на время и заключают в темнице невидение Бога. Там они мучат ее, доколе сила Божия попустит им мучить, и доколе та душа не будет искуплена церковными молитвами и милостынями ближних. Если же душа окажется столько грешную и мерзостную пред Богом, что ей не остается никакой надежды спасения, но ожидает ее вечная погибель, то они тотчас же низводят ее в бездну, где имеют и для себя уготованное место вечного мучения. Они держат ее там до второго пришествия Христова, после которого душа соединится с телом и уже вместе с ним будет мучиться в гиене огненной. Еще и то знай, что этим путем восходят и подвергаются на нем истязанию только просвещенные святою христианскую верою и омовенные святым крещением. Не приходят сюда идолослужители, магометане и все чуждые Бога. Они, будучи еще живы телом, уже мертвы и погребены в ад душою. Когда они умирают, тотчас, без всякого испытания, демоны берут их как часть, себе принадлежащую, и низводят в гиенскую пропасть. После этой беседы Феодора достигла 14-го мытарства убийства, на котором истязуется не только разбойничество и убийство, но и всякое ударение, заушение и толкание. Выше находилось 15-е мытарство волхвование, где истязаются чародейство, обаяние, составление отравлений, наговоры, шепоты и чародейные призывания бесов. На этом мытарстве темные духи не нашли ничего, чем бы уличить блаженную Феодору, и в ярости кричали ей: «Придешь на блудные мытарства, увидим, избежишь ли их». Подымаясь еще выше, она спросила святых ангелов: «Неужели все христиане проходят этими местами? И никому из них невозможно пройти, не подвергаясь истязаниям и страху?» Святые ангелы отвечали: «Нет другого пути для христианских душ, восходящих к небу. Все проходят здесь, но не все бывают так истязаемы, как истязаются подвергшиеся грехопадениям и не вполне исповедавшиеся в них, стыдившиеся Отца Духовного и утаивавшие пред Ним свои постыдные дела. Если же кто поистине исповедует грехопадение, жалеет о них и раскаивается в содеянном зле, того грехи невидимо заглаждаются Божиим милосердием, и когда душа придет сюда, воздушные истязатели, разгнув свои книги, ничего не находят в них, почему не могут ни оскорбить ее, ни устрашить, и восходит душа с радостью к престолу благодати». Беседуя, они достигли 16-го блудного мытарства, на котором истязается всякого рода любодеяние, то есть блудный грех лиц, не обязанных супружеством. Также истязаются мечтание греха блудного, умедление в этом мечтании помысла, соизволение на грех, услаждение грехом, сладострастные воззрения, скверные осязания и прикосновения. Когда Феодора достигла этого мытарства, темные духи, принадлежащие к нему, очень удивились, что она дошла даже до них, и с жестокостью обвиняли ее, особенно по причине ее неоткровенности пред духовным отцом. Потом они пришли на 17-е, прелюбодейное мытарство, на котором истязаются блудные грехи лиц, живущих в супружестве, не сохранивших супружеской верности и брачного ложа неоскверненными. Здесь грозно истязаются похищения и насилие блудные, также блудные падения лиц, посвященных Богу, обещавших чистоту свою Христу, но нарушивших обет. 18-е мытарство – содомское, на котором истязаются все чрезъестественные блудные грехи и кровосмешения. Когда они миновали это мытарство, святые ангелы сказали Феодоре: «Ты видела страшные и отвратительные блудные мытарства. Знай, что редкая душа минует их свободно. Весь мир погружен во зле соблазнов и скверн. Все человеки сластолюбивы и блудолюбивы. Прилежит помышление человеку прилежно на злая от юности его, и едва кто соблюдает себя от нечистот блудных. Мало умерщвляющих плотские похоти, и мало таких, которые бы свободно прошли мимо этих мытарств. Большая часть, дошедшей сюда, погибает. Лютые истязатели блудных грехов похищают души блудников и низвлекают их в ад. Хвалятся власти блудных мытарств, что они одни, более всех прочих мытарств, наполняют огненное родство в аде. Благодари Бога, Феодора, что ты миновала этих блудных истязателей молитвами отца твоего, преподобного Василия, уже более не увидишь страха». После этого они пришли на 19-е мытарство ересей, где истязаются неправильное мудрование о вере, сомнение в вере, отступничество от православной веры, богохульство и тому подобные согрешения против единого истинного исповедания веры. По миновании этого мытарства они уже приближались ко вратам небесным, но еще встретили их злобные духи последнего, 20-го мытарства, немилосердие, на котором истязаются немилосердие и жестокость. Если кто совершил многие подвиги, посты, бдение, коленопреклонение, молитвословие, если кто соблюл чистоту девства, неоскверненную, и изнурил воздержанием тело, но был немилосерд, и затворял сердце свое для ближнего, тот с этого мытарства низвергается долу и затворяется в адской бездне навеки. Наконец, с неизреченную радостью они приблизились к вратам небесным. Врата небесные светились, как кристалл, из них разливалось неизреченное сияние, и стояли в них солнцеобразные юноши. Они, увидев преподобную, руководимую ангелами, исполнились веселье о ней, что она, покрываемая Божиим милосердием, избежала воздушных мытарств и с великою любовью ввели ее во врата. Во время шествия своего по мытарствам Феодора заметила, что каждое мытарство подчинено отдельному князю, и что духи каждого мытарства по наружному виду были сообразны греху, истязуемому на мытарстве. Великие угодники Божии, совершенно пришедшие от естества ветхого Адама в естество нового Адама, Господа нашего Иисуса Христа, в этой изящной и святой новизне проходят честными душами своими воздушные бесовские мытарства с необыкновенную быстротою и великую славою. Их возносит на небо Святый Дух, который и во время их земного странствования непрестанно внушал им желание разлучиться от тела и со Христом быть. Протек, как молния поднебесную, великий Марк Франческий в течение одного часа. Когда настало время кончины преподобного Макария Великого, Херувим, бывший его ангелом-хранителем, сопровождаемый множеством небесного воинства, пришел за его душою. Низошли сонмом ангелов лики апостольские, пророческие, мученические, святительские, преподобнические, праведнические. Установились демоны рядами и толпами на мытарствах своих, чтоб созерцать шествие души духоносной. Она начала возноситься. Далеко стоя от нее, кричали темные духи с мытарств своих: «О Макарий, какой славы ты сподобился!» Смиренно мудрый муж отвечал им: «Нет, и еще боюсь, потому что не знаю, сделал ли я что доброе». Между тем он быстро подымался к небу. С других высших мытарств опять кричали воздушные власти: «Точно, ты избежал нас, Макарий!» «Нет», — отвечал он, — «и еще нуждаюсь в бегстве». Когда он уже вступил в небесные врата, они, рыдая от злобы и зависти, кричали: «Точно, избежал ты нас, Макарий!» Он отвечал им: «Силою Христа моего ограждаемый, я избежал ваших козней». С такой великою свободою великие угодники Божии проходят воздушные стражи темных властей потому, что в земной жизни вступают в непримиримую брань с ними, и, одержав над ними победу, в глубине сердца стяживают совершенную свободу от греха, соделываются храмом и святилищем Святаго Духа, соделывающего словесную обитель свою, неприступную для падшего ангела.